Андрей Кивинов. Серия «Опережая выстрел». Книга первая. «Контрснайпер». Читает Михаил Мурзаков. Голикова. 2010 год. Северный Кавказ. Пуля летела с востока на запад, сверху вниз, на фоне лазурного неба с белыми барашками облаков. С ветерком промчалась вдоль горных зеленых склонов, почти вплотную подступавших к лагерю сводного отряда милиции, прошила трехцветный российский флаг, вверх ногами реевший над зданием штаба, просвистела рядом с бельем, развешанным осият, накануне вечером, и, наконец, достигла цели — правого бедра капитана Ковригина, нарушив и без того хрупкий баланс сил добра и зла. Осият, невысокая худощавая дагестанка лет 35, в длинном платье и в платке, из-под которого выбивались и сине-черные, но уже тронутые сединой волосы, увидела, как капитан, находившийся буквально в 5 метрах от нее, рухнул на траву и начал кататься по земле, схватившись за ногу. Судя по его воплям, ощущения, которые он испытывал, язык не повернется назвать приятными. Из здания бывшего детского санатория выскочили несколько бойцов. Из хозяйственной пристройки — командир отряда подполковник Новиков. «А, черт!» — начальник предусмотрительно упал на землю и заорал остальным. «Данилюк, куда прешь? Назад! Назад, я сказал! Все в укрытие!» Двое или трое бойцов метнулись в здание, тут же вынырнули с автоматами в руках и, пригибаясь, устремились к амбразурам, устроенным в бруствере из мешков с песком. Следом выскочили еще человек 15, и через несколько секунд все кругом утонуло в беспорядочной пальбе. А Ковригин с крика перешел на хрип. Голосовые связки не железные. Осият схватила огромный эмалированный таз и, прикрываясь им, бросилась к Ковригину. «Куда?» — заорал Новиков, выдергивая чеку из дымовой гранаты. «Нельзя туда! На кухню давай!» Но Осият его не слышала. Или не слушала. Она уже почти добежала до УАЗика, когда вторая пуля, цвикнув у самой ее головы, пробила лобовое стекло машины. Женщина упала рядом с раненым и прикрыла его импровизированным щитом. Новиков размахнулся и швырнул гранату прямо в центр площадки. Снова рухнул на землю и быстро пополз вперед. Через несколько секунд все вокруг заволокло непроницаемой дымовой завесой, и под ее прикрытием они вдвоем с Осият затащили хрипящего Ковригина на кухню. «Ты что, смерти ищешь?» — кричал подполковник, перетягивая жгутом бедро раненого. 100 раз повторял, при обстреле не высовываться. Он только и ждет, чтобы кто-нибудь на помощь побежал. Терпи, Олег, терпи. Сейчас укол сделаю. Специально ведь сволочь в бедро стреляет. Зачем? Не поняла Осият. Затем, что человек орет тогда, как резанный, и кровью истечет. А побежишь спасать, тоже пулю получишь. Только уже в башку. И ты получить могла. Промахнулся, слава богу. Так что сегодня можно считать твой второй день рождения. «У нас здесь, Илья Степанович», — криво усмехнулась Осият. «Этих вторых дней рождения по десятку на каждого. Все отмечать денег не хватит». Командир сделал укол, Ковригин перестал орать, но не прекратил материться, несмотря на присутствие дамы. На кухню ввалился опер Володя Пониматкин с автоматом на шее, из которого только что впустую расстрелял по горам 2 рожка. «Что, опять в бедро?» «Нет, блин, в задницу!» Новиков метнул бешеный взгляд в сторону видневшегося через окошко кухни склона горы. «Сейчас бери человек 10 и дуйте туда. Прочешите все. Хоть следы какие, постарайтесь найти. Трава, может, где примята, гильза, окурок. Что-то же должно остаться». Пониматкин согласно кивнул и сочувственно поглядел на не очень веселого Ковригина. «Вообще-то визирование можно попробовать сделать», — предложил он. «Тогда сектор поиска точнее определится». «Вот и займись. Твоя работа, в конце концов. Пончику скажи, чтоб помог. Его машина. А заодно пусть проверит, все ли с ней в порядке. Если нет, срочно в ремонт. Отвезем Ковригина в госпиталь, заодно в штаб загляну. Надо с этим стрелком кардинально решать, пока нас всех тут не укокошили. Да, пулю в машине поищите». Новиков вышел из кухни, повернулся в сторону бруствера, откуда все еще раздавались автоматные очереди, и с досадой сплюнул. Снайпера все равно не попадут, а мирных мусульман, собирающих хворост, покалечат запросто. Вместе с их ишаками. А то и вообще к Аллаху отправят. и, что было сил, проорал: «Хорош палить! Всех сусликов распугали!» Город Юрьевск, Россия. Эту фотографию Ирина почему-то оставила. Другие сразу после случившегося порвала и выбросила, а эту нет. Рука не поднялась. Так и хранится в серванте за стеклом. Уже 12 лет. Здесь они с Алей Ахатовой и Галкой Куклевой, совсем юны, стоят, обнявшись на верхней ступеньке пьедестала почета. Студеный ветер треплет их распущенные волосы, а они радостно улыбаются. Счастливый миг победы. Ирина на снимке в середине. Она тогда в индивидуальной гонке первая пришла с отличным временем. И промах допустила только один, в стойке, на последнем рубеже. Шло формирование женской сборной по биатлону на Олимпиаду, и каждая такая победа приближала спортсменок к заветной цели. Ей везло. За месяц до того в Ханты-Мансийске стала второй по общему зачету, да и в Тюмени все складывалось более чем удачно. Сразу после награждения руководитель федерации сказал, что если послезавтра в спринте она придет в первой шестерке, путевка в Нагано у нее в кармане. Но на Олимпиаду Ирина не попала. Та спринтерская гонка стала в ее спортивной карьере последней. До финиша оставалось меньше километра. Отстрелялась она без промахов. И теперь, судя по ее собственному времени и по результатам соперниц, которые тренеры постоянно передавали по дистанции, должна была прийти второй. Ну, как минимум третий. Вполне достаточно, и можно было особо не надрываться. Но Ирину вдруг обуял азарт. Она уже видела спину, шедшей впереди соперницы, и решила обойти ее по виражу на спуске, и... На языке медицины это называется разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Вещь для спортсменов обыденная, и от нее, как сказал доктор Батсонов, оперировавший Ирину в Москве, в ЦИТО, еще никто не умер и инвалидом не стал. Так что жить будешь, Ирина Леонидовна, и даже на лыжах через пару месяцев сможешь кататься в свое удовольствие. Но о большом спорте, увы, придется забыть. Да, победителем областных соревнований она, конечно, стать еще сможет, но не более. Нагрузку сборника с такой травмой не потянуть. Исключено категорически. Точка, без запятой. А чуть позже тот же доктор привел к ней в палату незнакомого мужчину, лет 45, но уже совсем седого. Ирина сначала подумала, что пришли на тренерскую агитировать. И когда визитер представился и показал служебное удостоверение, страшно удивилась. А сделанное им предложение и вовсе застало врасплох. Потом были долгие дни раздумий, собеседований. Наконец она приняла решение. Пожалела ли она об этом потом? Она об этом не думала. В конце концов, это был для нее оптимальный вариант. Найти применение всему тому, чему она посвятила столько времени и сил. От созерцания фото оторвал звонок мобильника. «Ир, привет!» — ударил в ухо бархатный баритон оперативника Лёшки Быкова. «Собралась уже?» «Собираюсь». «А, слушай, тут такое дело. Меня приятель на день рождения пригласил. Сегодня в 7. Не составишь компанию? Я привезу, отвезу». «И в качестве кого я туда пойду?» «Глупый вопрос. Ты девушка свободная. Я уже 3 месяца холостяк». «Угу. И пора, стало быть, на второй круг». «Да ладно тебе. Сколько теперь не увидимся?» «Риторический вопрос, Лёша. Ты же в курсе». «Да, конечно», — погрустнел голос в трубке. «Но все равно возвращайся скорее. У тебя когда поезд?» «Утром, в 7:45». «Так может, на вокзал подбросить? До службы успею». «От меня до вокзала пешком 15 минут». «А багаж?» «Хорошо», — сдалась Ирина. «Тогда в 7 жду». «Заметано», — повеселел Быков. «Нине Михайловне поклон. До встречи». Ирина отложила телефон и посмотрела на рядок плюшевых зверушек, сидевших на комоде. Лиса, лев, кабан, слон, носорог, рысь, лось, волк. Потом пробежала взглядом по разложенным на такте вещам. Несколько платьев, пара блузок, юбка, спортивный костюм, нижнее белье. Вроде ничего не забыла. Да, и самое главное. Оглянувшись на дверь, она нагнулась и извлекла из-под тахты длинную коробку с этикеткой «Спагетти». Но в этот момент послышались шаги в прихожей, и она едва успела затолкать ее обратно. В комнату вошла мать, поставила на пол пустой чемодан и присела в кресло. «Вот, протерла. Спасибо, мам. Прости, если тебе это надоедает, но я ведь как мама Юрия Деточкина. Та не понимала, какие могут быть командировки у страхового агента, а я не понимаю, какие могут быть командировки у инспектора вещевой службы. Может, просветишь?» «Я уже говорила. Обычные курсы повышения квалификации. Новую систему отчетности будем изучать. Ты уже столько раз повышала квалификацию, что тебя впору назначать министром внутренних дел. А другим в вашем СОБРе квалификацию повышать не надо? Другие тоже ездят. И тоже обманывают своих матерей». «Да что я такого сказала?» — отреагировала она на странный взгляд дочери. «Ну интересно, зачем тебе на курсах повышения квалификации памперсы для взрослых?» Нина Михайловна кивнула на лежавшую среди прочих вещей упаковку с надписью «Хартман». «Мам, это не мое. У Толи Репина жена бизнесом занимается. Узнала, что я в Москву еду, и...» Ирина перехватила недоверчивый взгляд матери, запнулась и опустила глаза. «Просила передать своим партнерам образцы». Нина Михайловна грустно улыбнулась. «Я не осуждаю тебя. Понимаю, ты заботишься обо мне. Только знай, если на этих твоих курсах с тобой что-то случится, я не переживу. У меня ведь больше никого. Думала, хоть внуки будут. Так откуда им взяться, если даже Игорь с тобой жить не смог?» «Мама, ну зачем ты снова? Так ведь тебе уже 35. У твоих одноклассниц дети в школу бегают, а ты сама никак не повзрослеешь. По командировкам мотаешься, да вон в игрушки играешь. Не успеешь оглянуться, как 50 стукнет». Нина Михайловна грустно посмотрела на плюшевых зверушек, поднялась и вышла из комнаты. Ирина начала укладывать вещи. Процесс, отработанный до автоматизма. Но на всякий случай еще раз сверилась по списку. Закрыв чемодан, перевела взгляд на свой зоопарк. Лиса, лев, кабан, слон, носорог, рысь, лось, волк. Они всегда здесь, каждый на своем месте. Менять местами нельзя. Они знают, куда и зачем она едет, и будут ее ждать. Уезжая, она всегда вот так с ними прощалась, потому что с того самого дня, когда она поставила на комод первую фигурку, сразу почувствовала к ней странное отношение и не смогла подобрать для него слова. Фигурка, или это было что-то иное, с ней связанное, стала как бы частью ее самой. Когда появилась вторая, это ощущение повторилось, но оказалось несколько другим. Так же и с третьей. Потом она как будто привыкла. Но в последнее время что-то стало не так. И временами она ловила себя на том, что мысленно разговаривает с ними. С каждой фигуркой отдельно. И они ей что-то отвечают. Не как звери. Да и какие они звери? Рога и зубы мягкие. А глаза? Какие могут быть глаза у детских игрушек? Потешные, добрые. Поначалу она даже встревожилась. Крыша, что ли, едет? Но такие разговоры можно было прекратить сразу. И она, в общем, успокоилась. И все же что-то изменилось. Особенно перед этой командировкой. Что? Ирина тряхнула головой и поднялась с тахты. Северный Кавказ. Моздок встретил проливным дождем. Хороший знак, к удаче, успокоила себя Ирина. Не то чтобы она была суеверной, но иногда разрешала себе поверить в приметы. Так, для разнообразия. А в ее деле удача — дополнение не просто приятное, а необходимое. Она сошла на платформу, прикинула, куда бы спрятаться от дождя. «Вы Ирина?» Над ней, как по волшебству, раскрылся гламурный маскировочный раскраски зонт. «Я Володя Прошкин, и мне велено доставить вас в часть. Меняю зонт на ваши вещи. Согласны?» Круглое лицо расплылось в улыбке. «На мою панду чем-то похож», — подумала Ирина, отдавая чемодан и коробку. Она порой развлекалась, подмечая в человеке сходство с тем или иным животным. Развлечение помогало и в работе, развивало зрительную память. А этот Володя, полноватый, весь такой на вид мягкий и уютный, и впрямь напоминал ленивого и добродушного медвежонка. Но уже через 5 минут она засомневалась в своей оценке. Медвежонок трещал без умолку. И пока шли до машины, и когда тронулись с места, и потом всю дорогу. Впрочем, Ирину это не раздражало. Напротив, разглядывая проносившийся за стеклом пейзаж, она получила попутно массу полезной информации. И еще больше — бесполезной. Володя оказался земляком. Работал в Юрьевске водителем в промышленном РУВД. В командировку на Кавказ напросился сам, и это у него уже 4-я ходка. Жена с 2-летним сынишкой и собакой дома, он единственный добытчик, так что боевые — неплохое подспорье. В отряде его прозвали Пончиком за комплекцию. Но он на дураков не обижается. Это у него конституция такая. А так, ест он совсем немного. «А это откуда?» — Ирина кивнула на отверстие в лобовом стекле. «Камень?» «Пуля, дура. Да вы не пугайтесь. Это давнишнее. Сейчас тут спокойней. Не то, что 5 лет назад». И снова затараторил. «В некоторых отрядах мужики даже дуреют со скуки. Мы вот недавно на птицефабрику ездили. Есть тут такая, 12 км от расположения. Сейчас, конечно, не фабрика уже, а одно название, но приказано охранять. Там ОМОН стоит из Белгорода. Ну, мужики в отряде попались с руками и часть инкубатора отремонтировали. Представляете? Тоже от скуки. Зато у них теперь свежего мяса вдоволь и яйца свои. Ну, то есть...» «Понятно», — улыбнулась Ирина, разглядывая приближавшиеся отроги Терского хребта. «Да, а тут повадился к ним кот бродячий. Цыплят по ночам таскать», — продолжил Прошкин. «Причем он, гад такой, их не жрал, а только душил. Спортсмен, блин. Так мужики обозлились, выставили засаду с прибором ночного видения и накрыли этого паразита с поличным. Сначала хотели расстрелять, по законам военного времени, как мародера. Но потом жалко стало. Животное ведь безмозглое, не ведает, что творит. Короче, вместо расстрела побрили его нагло и покрасили люминесцентной краской в разные цвета. Представляете, если куда крадется, за версту видно. Куры такой гвалт поднимают, что уже не до охоты. Он теперь на кухне побирается». Пончик ловко обогнул невесть, откуда взявшийся на дороге большой камень, и снова затараторил. «А в соседнем отряде другую развлекуху придумали. Отловили в горах 2 черепах, номера им на панцире намалевали и гонки устраивают. По-взрослому, с тотализатором. Трассу даже специальную соорудили, вроде Формулы-1, чтобы черепахи с дистанции не сходили». «Тебя послушать, так здесь прям курорт», — усмехнулась Ирина. «Да не, не курорт, конечно. Был бы курорт, так сюда бы не милиционеры ездили, а миллионеры. А все равно непонятно иной раз, какого черта мы тут делаем? Встали в чистом поле и охраняем сами себя. Они стояли бы, так никто б, может, и не нападал. О, смотрите, Аслан». Впереди на дороге показался кавказец с небольшим осликом, по бокам которого качались 2 здоровенных тюка с травой. «Здорово, Аслан!» — опустил боковое стекло, поравнявшись с ними Прошкин. «Куда тебе столько наши? Угости!» «А, Володя, здравствуй. Какая наша? Трава обычная». «Шучу я. Ты там насчет моей просьбы не забыл?» «Помню, Володя, все будет. Ну, пока». Пончик дал газу, и машина снова запрыгала по ухабам грунтовки. «Кто это?» — Ирина проводила взглядом кавказца. «Аслан. В селе живет, неподалеку. Бизнесмен. По-здешнему крупный. 2 раза в неделю лавку у нас в лагере открывает. Всем торгует. От семечек до камуфляжа. Семечки, кстати, у него хорошие, крупные. И жарит вкусно. И заказать можно что-нибудь, если надо. Мыло там, пасту зубную, станки бритвенные. Опять же, водку, наркотики. Шучу. Водки у нас и так хватает. Жена его, Асият, тоже у нас подрабатывает. Прибирается, белье стирает. Степаныч ей приплачивает кое-что из внебюджетных расходов. Хотели попросить, чтобы еду заодно готовила. Да командование не разрешает местных на кухню привлекать. Типа, отравит. А вы, правда, раньше в ресторане работали?» «В ресторане?» — переспросила Ирина и поспешила скрыть удивление. Не стоило трудов. Водитель был увлечен собой и дорогой. «Кто это тебе сказал?» «Командир». «Ну да, работала», — сориентировалась Ирина. «В итальянском. Дольче Вита. Сладкая жизнь, то есть». «Класс! Теперь хоть поедим по-человечески. А то у нас Юрка Уткин кашеварит. Тот еще специалист. Макароны в холодную воду кидает. А у меня свояк, коллега ваш, тоже повар. Только он не в итальянском ресторане работает, а в мексиканском. В начале года даже в Мексику ездил, учился. Много чего интересного рассказывал. Из Москвы улетали минус 30, а туда прилетели плюс 20. Зима называется. А летом еще жарче. Вот и у нас тут сейчас, как в Мексике. Только что кактусы не растут. Свояк показывал кактусы на фотках. Красиво. До 20 метров вырастают, представляете? Из них самогонку делают. Текилу, в смысле. А разбойничают там круче, чем здесь. Стоишь на светофоре, а к тебе хлопцы с автоматом. И попробуй стекло не опустить, разнесут нахрен. Глаз да глаз. Или взять, например, такси. Сядешь не в то. Там они цвета особого, маленькие такие кабики, зеленые, кажется. И все, кирдык. Хорошо, если только наличность отберут, а то и грохнуть могут. Не расслабишься, короче. А вы в Мексике бывали? Нет. Может, потому и жива еще? Такой экстрим не для меня. Прошкин, не снижая скорости, лихо объехал заградительные надолбы и резко затормозил перед пропускным пунктом. «Отворяйся, собака!» — весело крикнул он, высовываясь из кабины. «Сладкую жизнь везу! Шеф-повара!» Часовой поприветствовал взмахом руки и поднял шлагбаум. Возле дверей бывшего санатория их уже поджидал подполковник Илья Степанович Новиков. Он старомодно подал Ирине руку, и она на миг почувствовала себя принцессой, выпархивающей из кареты, беззаботно и легко, как в сказке. «Ирина Леонидовна, если не ошибаюсь. Здравствуйте». «Она самая». «С приездом. Чайку с дороги». «Спасибо, не откажусь». «Тогда проходите ко мне, располагайтесь. А я сейчас быстренько распоряжусь. Володя, вещи Ирины Леонидовны пока ко мне занеси». Ухватив одной рукой чемодан, а другой коробку, Прошкин послушно потянул поклажу из машины. И вдруг присвистнул. «Ого!» — повернулся он к Ирине. «Вот это макароны! Они не из железа часом?» «Из спирта». «Понимаю. Не самогонкой же проверяющих из Ханкалы поить». «Слушай, Прошкин, давай без комментариев», — осадил подчиненного Новиков. Пончик занес багаж в здание, поставил возле дверей командирского кабинета и, кивнув Ирине, вышел. Новиков распахнул дверь, прислушался, нет ли кого в коридоре, и сказал вполголоса, уже без официоза, душевно. «Ну, Ириша, вот теперь здравствуй. Заждались тебя. Нормально добралась?» «Нормально, Илья, без приключений. Вы флаг по случаю моего приезда вывесили? Теперь можно снять». «Он тут всегда висит», — не оценил командир шутки. И вдруг переменился в лице. «Черт, я сразу-то и не подумал. Сейчас скажу кому-нибудь». «Нет, не сейчас», — остановила его Ирина. «Тот, кто соображает, сразу срисует, что за повар к тебе приехал. И вообще, перевесьте его куда-нибудь повыше. Мачту специальную соорудите, что ли». «А, ты в этом смысле? А я думал, что он вверх ногами. Хорошо, дам команду. На, пей чай пока». Новиков опустил в стакан чайный пакетик и налил кипятка. «Сахар сама клади, вот, в баночке. А я тебя в курс введу. Знаем мы, собственно, маловато. Работает гад с восточного склона, и только по утрам. Из-за солнца, надо полагать. Грамотно работает, подстрелит кого-нибудь в ногу и ждет, кто на помощь кинется. Прием у них такой. В результате двое убитых, трое раненых. Последний раз отметился на прошлой неделе, и Эдика Ковригина подстрелил. Обошлось, слава богу, но хромать парень будет всю оставшуюся жизнь. Пробовали Лешку отыскать, но без толку. Хотя прочесывали с душой и даже с металлоискателем. Засаду пару раз устраивали, потом бросили. Стоит группе из лагеря выехать, и через 5 минут вся округа знает. Он, естественно, не высовывается. А ночью в горы не сунешься, на растяжку попасть можно. Вот, собственно, и все. «А свои снайперы в отряде есть?» «Снайперы...» — Новиков невесело усмехнулся. «Ну, есть. Аж трое. Уткин, что сейчас за повар, как раз один из них. И скажу тебе честно, хоть готовить этот Уткин ни хрена не умеет, на кухне от него все равно проку больше. У нас ведь снайперов не обучают, у нас их назначают. Попал пару раз в мишень на полигоне, и готовы. А то, что снайпер не только в цель попадать должен, но и на местность ориентироваться, маскировку и способы обнаружения противника знать, что у него башка варить должна по-особому, так об этом никто не думает. У меня ж постовые милиционеры, а не спецназовцы. Законы да инструкции знают, а стрелять нормально. Через одного умеют. Что там для них недельная подготовка? Руководству нашему лишь бы в Москву отчитаться, что отряд укомплектован в соответствии с приказом и отправлен в установленный срок. А там варитесь как хотите. А экипировка? СВД-шку вместо калаша выдали, и все. Снайпер. А этот снайпер про таблицу поправок, если и слышал в далеком детстве, то пользоваться ею все равно не умеет. Так что, Ириша, на наших спецов тебе рассчитывать не придется. Конвой или зачистка — это пожалуйста, это мы еще как-то можем. Толпу создадим, если потребуется. А снайпер выследить и уничтожить. Подполковник беспомощно развел руками. «Не переживай, Илья», — отозвалась Ирина. «Ни у одного тебя в отряде так». «Ага, успокоила». «А больше успокоить нечем. Пока, по крайней мере». Она поставила чашку на стол. «Теперь о том, что успела понять я. Тоже немного, но кое-какие выводы сделать можно. Дыра в лобовом стекле — его работа?» «Угу». «Судя по всему, бьет наш объект с максимальной прицельной дальности, метров с 800, не меньше. Пулю-то нашли?» «Нет». «Значит, на волю ушла. В любом случае, Илья, мы имеем дело с профессионалом. Его так просто не возьмешь. Оперативники у тебя толковые?» «Не жалуюсь. Вон Володя Пониматкин из убойного отдела УВД. Товарищ опытный, здесь не впервые. И мужик нормальный. Фамилию, во всяком случае, оправдывает». «Он знает, кто я?» «Знаю только я». «Придется сказать. Мне с ним переговорить нужно. Чем быстрее, тем лучше. Тет-а-тет. Еще». Ирина кивнула на стоявшую возле входа коробку. «Инструмент мой спрятать надо понадежней. Лучше пусть пока у тебя побудет». «Не вопрос. У меня дверь на замке». «Хорошо». Ирина поднялась. «Ну а мне где устраиваться?» «Живем мы в общем зале на случай тревоги. Поэтому выгородили и тебе угол. Мужики старались. Даже лампочку отдельно туда провели. И розетку подключили. Пойдем, покажу. Заодно и с бойцами познакомлю». «Между прочим, зачем ты сказал, что я в ресторане работала?» «Как зачем?» — взявшись за чемодан, переспросил Новиков. «Надо же было как-то твой приезд залегендировать». «Мог бы на мой счет что-нибудь получше придумать. Что медсестра, например. А теперь сам выпутываться будешь. Имея в виду, кулинар из меня еще тот». «Рассказывай. Игорь твой, между прочим, никогда не жаловался. Как он, кстати?» «Понятия не имею». В голосе Ирины послышался холодок. «Мы уже давно разбежались». «Извини, не знал». «А почему, если не секрет? Мужик-то он героический». «Тут и оно, что героический. Мусор вынести не допросишься». Ирина не кокетничала. Готовить она действительно не умела. Нет, это не значит, что приготовление омлета или, скажем, варка макарон представляли для нее неразрешимую проблему. И кашу сварганила бы, если нужно. Но богатой практикой похвастать не могла. Дома кухней заправляла мать. И опять же, масштаб. Взять, к примеру, те же макароны. Одно дело, когда ты их для себя варишь в двухлитровой кастрюльке, а потом над раковиной промываешь. И совсем другое, когда они кипят в громадном баке, который с места не сдвинуть. Ирина поправила фартук, сшитый из камуфляжной ткани, и, водрузив на соседнюю конфорку сковороду, вернулась к доводке винтовки. Эта работа была для нее гораздо более привычной и потому успокаивала. Вроде как пасьянс раскладывать. Вот и Игорь надеялся, что остепенится она, сроднится с ролью домохозяйки. Женщина, как-никак, в его представлении. Хотя познакомились они, можно сказать, на фоне боевых действий, когда военные обменивались опытом в их СОБРе, учили друг друга всяким запрещенным приемчикам. Но боевая романтика быстро разбилась о коварный быт. Ему хотелось получить надежный тыл, а ей — того же от него. Просчитались оба, поскольку оба, как наркоманы, нуждались в своей дозе адреналина, который на кухне и у телевизора не получить, это уж точно. Почему некоторых людей тянет на экстрим? Она знала ответ. Потому что только в экстремальных ситуациях можно проявить себя в полной мере. Узнать о себе все. На что ты способен? А человек способен на многое. Беда в том, что они с Игорем были слишком похожи и играли на одном поле. Теперь Игорь свой тыл нашел. В лице глупой молоденькой медсестры. которая с радостью бросилась и в быт, и ребенка ему родила. К счастью, это случилось уже после того, как они расстались. Ира и Игорь. «Красивая пара», — говорили друзья. «Вы так друг другу подходите». Да, он эдакий мачо. Она — хрупкая девушка, нуждающаяся в сильном мужском плече. А на самом деле, совсем не в сильном плече она нуждалась, и вовсе не хрупкая, разве только с виду. Она уже заканчивала с винтовкой, когда снаружи вагончика кухни, приставленного торцом к корпусу, послышались шаги. Ирина быстро сунула ветошь в карман передника, спрятала оружие под стол и поставила банку с ружейным маслом на полку над плитой, где в похожих банках ее предшественник Юра Уткин хранил соль и специи. Но поторопилась, поставила на самый край. В следующий же миг банка соскользнула с полки и угодила прямо в макароны. Доставать ее было уже поздно. Дверь вагончика отворилась, и в кухню просунулась Асият. «Ирина Леонидовна, я хотела воду поставить для стирки. Ой, да у вас вся плита занята». «Да», — ответила Ирина, стараясь казаться спокойной и одновременно с тревогой прикидывая, какие невообразимые химические процессы протекают сейчас в баке. «Не развернешься тут. Я вот и думаю, попрошу Аслана, чтобы печку на улице сложил, а то двум хозяйкам у одной плиты не место. А ребята, когда узнали, что вы приедете, как дети радовались. Молодые ведь, есть сильно хотят». «Асият, давай на «ты». Мы ж почти ровесницы». «Нет», — улыбнулась дагестанка. «Не могу я так. Уважение надо проявлять. А вы меня можете Асей называть, как все ребята зовут. Ну, я тогда попозже воды согрею». Ирина улыбнулась в ответ. Едва дождавшись, пока за Асият захлопнется дверь, она метнулась к плите. Среди столпившихся у окошка раздачи бойцов царило радостное возбуждение. «Внимание!» — громко объявил Прошкин. «Сегодня в нашем ресторане вечер итальянской кухни от шеф-повара Ирины Леонидовны!» Собравшиеся дружно зааплодировали. «А что послал Господь?» — поинтересовался кто-то. «Пиццу?» «Макароны, кажется», — осторожно заметил Уткин, стоявший ближе других к окошку раздачи. «Темнота!» — презрительно хмыкнул Пончик. «Макароны — это то, что ты нам варил. А в классической итальянской кухне это называется спагетти или паста». Уткин недоверчиво осмотрел содержимое своей миски, потом осторожно понюхал. «Спагетти? А почему они темные, Ирина Леонидовна?» «Я их с соевым соусом варила, по специальному рецепту». «Надо же, а пахнет почему-то ружейным маслом». «Юрик, это у тебя от ревности обоняние нарушилось», — возразил Прошкин. «Разлучили с любимой кухней и отправили на позиции». «На, сам попробуй». Пончик понюхал макароны и поднял на Ирину растерянный взгляд. Очередь настороженно замолчала. Ирина не подала вида. «Я еще трюфелей добавила. Грибы такие». «Знаем», — подал голос кто-то. «Их со свиньями ищут». «Ирина Леонидовна, а вы лучше сварганьте нам обычный борщ, а?» — предложил Игорь Данилюк по прозвищу «Человек-желудок». «Без всяких трюфелей». «Борщ? Так ведь овощи нужны. Свежие. И мясо». «Да вы только скажите, какие и сколько. Мы скинемся, купим и привезем». В ресторанном зале появился Новиков. Похоже, он учуял признаки бунта на корабле. «Чего митингуем?» «Степаныч, надо все же с кухней что-то решать». Юрий протянул командиру миску. «Опять макароны с тушенкой, да еще с трюфелями. Это даже не паста, это ж натуральный гуталин». «Обещали повар нормального», — поддакнул кто-то из бойцов. «Так, тихо!» — повысил голос командир. «Вы что, дома? Или в кафе? Скажите спасибо, хоть это есть. В войну вон сапоги варили, чтоб с голоду не подохнуть. А вам тут, пожалуйста, итальянская кухня. А с хорошим соусом и подметку от сапога сожрать можно». «Чую, скоро и до подметок дойдет», — пробурчал себе под нос Уткин и добавил что-то нецензурное. Ирина вышла из вагончика и присела на крыльцо, чтобы не слышать мата возмущенной общественности. «Что, не понравилась ваша кухня, Ирина Леонидовна?» Незаметно подошедшая Асият кивнула в сторону кухни. «Ругаются?» «Да ну их! Что, я виновата? На складе только макароны, греча да тушенка. Тут не до изысков». «А мне Пончик сказал, что вы в ресторане раньше работали. Хороший повар, он ведь и обычные макароны так приготовит, что тарелки не оттащишь». «Хороший повар, да. Ирина оглянулась и наклонилась к Асият. «Я тебе один секрет скажу, только ты меня не выдавай». Она понизила голос. «Я действительно когда-то в ресторане работала, в итальянском. Только не поваром, а бухгалтером. И готовить совершенно не умею. А сейчас на вещевом складе». Она умышленно сообщила, где служит. Если наводчик в отряде, он может заподозрить, что Ирина выдает себя за другого. С кулинарией у нее действительно не зачет. И не исключено, начнет пробивать. А теперь весь отряд будет знать горькую правду. Асият поболтать любит. А за своих в Юрьевске Ирина спокойна. Там, кроме Кленова, командира и еще пары человек, никто не в курсе, что она контрснайпер. И это тоже сделано специально. Для безопасности. У убитых ею снайперов и других милых людей есть соратники и родня, готовые отомстить. Да и для новых заданий, типа нынешнего, реклама не нужна. «Зачем же вас сюда прислали?» «Начальство», — презрительно фыркнула Ирина. «Раз говорят женщина, значит, к плите будь любезна. Или пиши заявление по-собственному. Я бы, может, и написала, только где сейчас работу найдешь? Вот и поехала». «Понятно. Хотите, я готовить буду?» «Ты ж знаешь, начальство запрещает. Слушай, а где тут черемши можно нарвать?» «Я помню, в турпоходе в этих краях была, еще школьницей. И нас черемшой угощали. Вкуснотища! Хоть салат какой-нибудь им сделаю. Какое они есть разнообразие, да и витамины». «Ну вы скажете, Ирина Леонидовна», — усмехнулась Асият. «Какая сейчас черемша? Черемшу зимой копают из-под снега. Сейчас другие травы собирать надо. У нас тут чебрец растет, тархун растет, халта, с ней пироги вкусные делают. Чиман даже есть». «Чиман в гречку добавишь, без всякого мяса вместе с кастрюлей съедят. Хотите, я для вас наберу?» «Нет, Асенька, не надо. Тоже как начальство боитесь, что отравлю? Так хотела бы, давно потравила». «Нет-нет, что ты, просто...» «В общем, закроют завтра ближний город для посещения местным населением. До особого распоряжения. Из-за снайпера. Командир говорил сегодня утром на совещании. Лучше покажи, как эти травы выглядят, ладно?» «Я сама насобираю, а то действительно перед ребятами застряпню свою неудобно». Солнце палило нещадно, словно на экваторе. Ирина только 10 минут как из лагеря вышла, а уже вся взмокла. Футболку хоть отжимай. В такую погоду на море надо загорать, а не по горам с корзинкой шастать. Ну, тут уж, как говорится, кто что выбрал. Она уже подошла к опушке леса, начинавшегося у подножия горы, как вдруг из кустов словно выросла фигура в камуфляже с винтовкой наперевес. Лицо воина было помазано черной краской, из банданы торчала пара веточек, делавших его похожим на северного оленя. «Ручки вверх!» «Юра!» — облегченно выдохнула Голикова, узнав Уткина. «Ты что, партизанишь?» «Мне-то по должности положено по лесам бегать. А вот вы куда направились? Да еще и одна». «Травок местных хочу насобирать, чтобы вас трюфелями больше не травить. Новиков велел питание улучшить. Что хочешь, говорит, делай, а чтобы не хуже, чем в Италии». «А, ну, я бы на вашем месте не рисковал. Басмачей здесь, конечно, нет. А вот на растяжку нарваться в два счета можете». «Да я далеко не буду заходить». «Так они далеко и не ставят. Далеко смысла нет». Ирина окинула бойца оценивающим взглядом и кивнула на винтовку с оптическим прицелом. «Ты что, снайпер?» «Типа того. Хочу гада выследить. Он постоянно позицию меняет». «Зря стараешься». «Почему это?» «У тебя оптика старая, бликует. При таком направлении солнечных лучей он тебя гораздо раньше заметит». «А вы откуда знаете?» С подозрением посмотрел на нее доморощенный Вильгельм Тель. «Так это каждый школьник знает. Время такое». Кивнув на прощание, она двинулась в лес, спиной чувствуя пристальный взгляд Уткина. Некоторое время она поднималась по склону, сверяя направление с приметами, которые описал ей Понематкин. Лес подарил желанную прохладу. Идти здесь было легче, хоть и на подъем. Она не спешила, внимательно глядела под ноги и только минут через 20 вышла к большому валуну, лежавшему на миниатюрном каменистом плато. Оглядевшись, заметила свежую зарубку на стволе старого дуба. Взяв по ней вектор, двинулась дальше. И вскоре вышла к толстому буку, на котором также красовались две свежие зарубки, одна под другой. Здесь она остановилась и достала из нагрудного кармана куртки небольшой приборчик. В Включив его и надев наушники, она, ориентируясь по пеленгу, через 3 минуты вышла к низкорослой сосне с причудливо искривленным стволом. Именно это дерево она видела на экранчике Володиного цифровика. Выключив пеленгатор, Ирина отмерила от сосны 3 шага строго на юг. Поставив корзинку на землю, достала из нее большой нож и, несколько раз воткнув его в грунт, быстро обнаружила тайник, сделанный для нее Володей. В яме, прикрытой дерном и присыпанной прошлогодней листвой, лежал герметичный пластиковый пакет со специальным камуфляжным комбинезоном, расшитым лоскутами материи, искусственными листьями и цветами. Не розами, конечно, и не тюльпанами. Живые пришивать бессмысленно. Они за день-два высохнут и вместо маскировки выдадут стрелка по полной. Даже проходящие дети будут пальцем тыкать: «Вон снайпер! Вон снайпер!» Тут же в яме находилась дальнобойная винтовка СВ-98, привезенная в коробке из-под спагетти. Снова оглядевшись по сторонам, Ирина извлекла из корзинки упаковку с памперсами и сунула ее в тайник. Через 2 часа она возвратилась в лагерь. На пятачке возле кухни 2 мужчин, явно местных, устанавливали чан с водой на сложенную из камней печку. «Ирина Леонидовна!» Из кухни с ведром воды вышла улыбающаяся Асият. «Видите, уже все сделали. Теперь могу здесь воду кипятить, и вам мешать не буду. Как раз сегодня постирать хотела, чтобы к утру высохло. Знакомьтесь, это Аслан, мой муж, а это Руслан, мой младший брат». Мужчины, оторвавшись от работы и вяло улыбнувшись, церемонно кивнули. «А это Ирина Леонидовна, новый повар». Взгляд Асият упал на корзинку. «Ну-ка, покажите, что нарвали». «Ой, да это ж совсем не то». «Как не то?» Ирина изобразила растерянность. «Я же вам показывала. Это правильно, чаман. Вот его в следующий раз и надо брать. И вот это тоже. А все остальное можете Аслану отдать, он ослика покормит». «Хорошо». «А у вас дети есть?» Асият вдруг сменила тему. «Нет пока. А у нас 2». Она достала из кармана небольшую фотокарточку и протянула Голиковой. 2 детей, мальчик и девочка, сидевшие в обнимку на корточках, улыбаясь, смотрели со снимка. «Русланчик на будущий год в школу пойдет». «Красивые», — улыбнулась Ирина, возвращая фото. Их беседу прервал Данилюк, державший в руках старую алюминиевую миску. «Ирина Леонидовна, не выдадите порцию?» «До обеда час. Потерпишь». «Да я не себе. Чубайсу». «Кому?» «Да пес бродячий к нам на КПП иногда приходит. Рыжий. Вот мы его Чубайсом и прозвали. А у вас все равно много остается, так чтобы не выбрасывать. Ой, вы только не обижайтесь. Я не за качество говорю, а просто, что нам много. А животное жалко. Тоже ведь от войны страдает. Тут к каждому отряду и кошки прибиваются, и собаки». «Знаю. Мне Прошкин про птицефабрику рассказывал. И про черепашки бега». «Черепахи, что?» — широко улыбнулся Игорь. «У нас тут раньше даже попугай жил. Его один боец потом с собой вез, как талисман». «Талисман?» «Ага. Попугая этого мужики с зачистки привезли. Обычный, волнистый. Хозяева в доме бросили, в клетке. Ну, а наши, чтобы не пропал, приютили. Дело зимой было, и клетку на кухне поставили. Теплее там. Кличку попугаю дали, Гена, в честь Хазанова. Он, рассказывали, если в профиль глядеть, и вправду на Хазанова сильно смахивал. Ребята, как на кухню приходят, так сразу: «Привет, Гена!» и что-нибудь вкусное в клетку суют. Он эту фразу и заучил. А где-то через месяц вдруг заболел. Перья начали выпадать, и язвочки по туловищу пошли. Из-за того, наверное, что китайской тушенкой кормили. Да он и сам потом уже ничего другого и не ел. Подсел на эту тушенку. Обмен веществ нарушился. Когда совсем облысел, повезли его к местному коновалу. А тот ведь с коровами привык дело иметь, а не с тропической птицей. Это, говорит, у вашего питомца кожная инфекция. Мажьте регулярно зеленкой, должно пройти. Стали мазать зеленкой. Язвочки вроде и вправду прошли, а вот перья новые не вырастают, хоть убей. Летать птичка уже не могла. Машет крылышками, да без толку. Подпрыгивал только на метр, не больше. Клетку ребята не закрывали, вот и бегал по кухне. Маленький, лысый и зеленый. Садятся мужики обедать. Геша тут же на лавку запрыгивает, потом с лавки на стол и шарится между стаканов. У одного пробу снимет, у другого. Подошел срок, очередная смена приехала. По такому случаю поляну накрыли. Новобранцы нахрюкались до потери пульса Один из них, Генка Мишин, прямо за столом отрубился. Будить не стали. Отойдет маленько, сам как-нибудь до койки доберется. И вот просыпается Мишин среди ночи от какого-то непонятного стука, веко одно приоткрывает и видит. Стоит перед ним маленький, зелененький человечек и клюет из его миски тушенку. С мужика со страху весь хмель слетел. Все, типа, допился. А человечек вдруг поднимает голову, смотрит на него грустными такими круглыми глазами и говорит: «Привет, Гена». Гена под стол. Наутро, конечно, разобрались. Мишин с тех пор спиртного в рот не берет. Я, говорит, мужики, пока под столом от этого черта прятался, клятву дал, что пить завязываю. На нательном крестике. И хотя в Бога не верю, клятву нарушать не стану. И правда, как отрезало. Вот он-то попугая с собой и забрал, когда сменялся. Здесь, говорит, погибнет тезка, а в городе я ему хорошего ветеринара найду. И ведь вылечил, даже перья у Гены выросли. Ну, в смысле, у попугая. И с тушенкой он завязал. Ну, ты как, не дадите Чубайсу с голоду помереть? Ни в коем случае. Я же член общества защиты животных. Бойцы с мисками в руках отходили от пункта раздачи с такими лицами, словно им вместо макарон положили вареных тараканов. Когда все расселись за длинным столом, Уткин постучал ложкой по стакану. «Внимание! Смертельный номер! Слабонервных и детей до 18 просим удалиться. Аттракцион под названием «Настоящий мужчина» должен есть все, что не приколочено гвоздями». С этими словами снайпер развернул лежавший перед ним на столе бумажный сверток, и взору личного состава предстала обувная подметка. Уткин неторопливо полил ее кетчупом и, взяв в руки вилку и нож, с видимым усилием отрезал и отправил в рот небольшой кусочек. Остальные бойцы, кто с интересом, кто сморщившись, наблюдали за тем, как он медленно и демонстративно прожевывает экзотическое блюдо. «Не шницель, конечно», — констатировал Уткин, наконец проглотив подметку. «Но на фоне макарон с трюфелями. Очень даже ничего». Сидевшие за столом громко загоготали. Ирина демонстративно захлопнула окошечко раздачи. Добряк Прошкин через полминуты уже успокаивал повара. «Вы не обижайтесь, он не со зла. Просто пошутить хотел, разгрузиться немного. Не все ж на машине времени путешествовать». «На машине времени? Это как?» «Очень просто. Берешь бутылку водки, выпиваешь, отрубаешься, через минуту открываешь глаза, а уже завтра. Чем не машина времени? Так вы не обиделись?» «Было бы на что», — махнул рукой Дольче Вита. «Только б Юрику от таких шуток промывание желудка делать не пришлось. Циркач». «Да вы что, поверили?» Пончик широко улыбнулся. «Это ж старый прикол. Подметка такая, из хлебного мякиша делается. Хотите, научу?» «Ну, научи». «Заметано. А еще вас сюрприз завтра ждет». «Какой еще? Может, хватит сюрпризов?» «Приятный. Увидите. Я завтра рано утром Степановича в Ханкалу везу. У них там какое-то расширенное совещание. Его целых 3 дня не будет. Потом заскочу еще кое-куда и вернусь. Тогда и увидите». Пушистые облака с самого утра затянули небо и принесли долгожданную прохладу. Укрепленный под козырьком у входа на кухню термометр показывал 22 градуса. Но на фоне изнуряющей жары предыдущих 3 дней Ирина даже слегка замерзла. Накинув куртку, она сидела на крыльце вагончика и чистила овощи, которые бойцы накануне в складчину купили на рынке. Уткин, как истинный снайпер, появился незаметно, словно любовник, выскочивший из шкафа. «Ого, не как борщ будет!» «Приходится изыскивать внутренние резервы», — Ирина отправила в ведро с водой очередную картофелину. «А то в отряде скоро сапог не останется». Уткин хотел что-то ответить. Но в этот момент раздался знакомый звук клаксона, и в расположение лагеря въехал УАЗик с висящими на стеклах бронежилетами. Из машины выскочил Прошкин и приветливо махнул Ирине рукой. «Привез!» «Кого привез?» «Никого, а что? Сюрприз!» Он открыл заднюю дверь, достал оттуда большую картонную коробку и потащил ее к кухне. «Вот!» — с гордостью взявшего очередной город римского полководца, заявил он. «Что вот?» — передразнил Уткин. «Макароны новой улучшенной формы? С крылышками?» «Сам ты с крылышками!» «Это спонсорская помощь от мексиканского ресторана. Свояк с поездом передал. Тут приправы всякие для супов, для салатов, для картошки. И для макарон даже. Оливковое масло, лимонный сок. И еще какая-то фигня. Две коробки, в общем. Юр, принеси из машины второе, я пока эту разберу. Куда поставить, Ирина Леонидовна?» Гурман Уткин тут же поспешил к УАЗику, а Прошкин с Ириной прошли в вагончик, открыли коробку и принялись разбирать ее содержимое. В коробке оказалось множество разнообразных пакетиков с пестрыми картинками и заморскими надписями. «Слушай, а что тут для чего?» — растерянно посмотрела на Пончика шеф-повар. «Учтено», — улыбнулся тот в ответ. «Свояк специальную инструкцию составил. Там все подробно расписано, что куда добавлять и в каких...» Его слова прервали вопли с улицы. Это были явно не вопли радости. Ирина с Прошкиным выскочили из вагончика. Уткин валялся метрах в 20 на усеянной разноцветными пакетиками площадки и орал, словно еретик на костре. «Твою мать!» — витиевато выругался Пончик Прошкин. Ирина быстро прижалась к стене вагончика, извлекла из кармана маленький бинокль и впилась взглядом в склон ближней горы. Обезумевший от боли Уткин таращился на Пончика, мол, сам погибай, а товарища выручай. Только теперь, сообразив, наконец, что произошло, тот дернулся в сторону раненого, и сразу раздался резкий окрик Голиковой. «Куда?» Растерявшийся Пончик притормозил. «В машину!» На миг оторвавшись от бинокля, бросила повариха. «Бортом его прикрой, слева!» Прошкин кивнул и, пригнувшись, бросился к УАЗику. Заскочил в кабину, завел двигатель, но едва тронулся с места, как лобовое стекло с противным треском пробило пуля. Крошки брызнули Пончику по лицу, он вывалился из машины, упал на землю и спрятался за колесами. В лагере поднялась привычная суматоха. Бойцы, рассредоточившись вдоль бойниц, начали очередной бой с невидимым противником, щедро поливая окрестности свинцом. Пустой расход бюджетных средств. Увидев, что Прошкин в безопасности, Ирина затолкала бинокль в карман и бросилась к Уткину, по пути опрокинув кипящий во дворе чан с бельем в костер, чтобы создать хоть какую-то дымовую завесу. Добравшись до раненого, она ухватила его за отворот куртки и потянула на себя. Уткин снова завопил от боли. «Терпи, Юрочка, терпи!» — словно молитву бормотала Ирина. «Сейчас легче станет!» «Уйдите, Ирина Леонидовна!» — раздалось у нее над ухом. «Лучше я!» Подскочивший Пончик подхватил раненого под мышки и с неожиданной для своей комплекции быстротой уволок за машину. Ирина шмыгнула следом. «Жгут сделай!» «Чем?» — растерялся Прошкин. «У меня ремня нет, все малы». «В машине аптечка, там фирменный». Ирина снова вытащила бинокль и направила его в сторону горы. Через час на кухню заглянул человек со странной фамилией Пониматкин. «Отправили?» Ирина подняла на него глаза, полные слез. Она нарезала лук аккуратными колечками, словно ничего не случилось. Володя кивнул и опустился на лавку. «Степаныча в Ханкале за прежнее ЧП сейчас поди всем кагалам имеют. А тут еще одно. Прямо к столу. Все, теперь отряд проверками задолбает. Мы еще когда ковригу отвозили, боялись, что Новикова снимут. А врач в госпитале сказал, что для наших, похоже, отдельную палату резервировать надо. Накаркал. Юрку, кстати, с ковришкой рядом положили. Будет с кем пузырь раздавить на сон грядущий». Ирина бросила лук в кастрюлю и, помешав в ней поварёшкой, села напротив оперативника. «Слушай, Володя, ты бы поговорил с нашими рейнджерами? Только доходчиво. Объясним, что до склона, с которого снайпер работает, расстояние по прямой почти километр. У Калашникова же эффективная дальность 400 метров, так что толку от их пальбы никакого. Только если на излете достанут, и то случайно. Как Степаныч говорит, окрестных сусликов пугаем. Пулемет, конечно, на такой дистанции возьмет, но и из него по горам палить, не видя цели, тоже одна трата патронов. К тому же село рядом. Если, не приведи бог, кто-то из местных там случайно окажется и под пулю попадет, Степаныча вообще посадят». Пониматкин не возражал. «Ладно, переговорю. Кстати, о снайпере. Я, собственно, зашел сказать, что наши с тобой догадки, похоже, в точку попали. Не находишь?» «Похоже». «И?» «Придется ждать». Ирина помешала варево. «Накрывать его можно только на позиции». Оперативник на секунду задумался. «Ты, конечно, права. На позиции оно лучше. Только сколько ждать? Тут нужно найти какой-то ход, подогреть ситуацию. Есть у меня одна идейка». Он двигался в предутренней мгле, прячась за стволами деревьев, внимательно глядя под ноги, стараясь ступать неслышно. Свои растяжки наизусть знал. Глухой ночью мог пройти, но теперь кто здесь только растяжек не ставит. К схрону он выходил с подветренной стороны. Метров за 50 остановился, вслушался. Затем осторожно втянул ноздрями воздух. Словно волк. Ветер не донес ни посторонних шумов, ни посторонних запахов. На всякий случай он выждал еще немного, затем продолжил путь. По этой тропинке после его позавчерашней охоты, похоже, не ходил никто. Две сухие веточки, крест-накрест положенные возле корня узловатой старой сосны и чуть прикрытые прошлогодней листвой, не были повреждены. Паутинка между двух свисающих ветвей тоже цела. Как и тонкая, практически незаметная леска растяжки, которую он поставил уже перед самым схроном. Осторожно переступив леску, он присел, запустил пальцы под пласт дерна и отвалил его в сторону. Потом внимательно осмотрел поверхность обнажившегося деревянного щита, что закрывал яму. Здесь тоже ничто не вызвало подозрений. Подковырнув пальцем землю, нащупал сбоку на щите металлическое кольцо и, осторожно сняв его с гвоздика, откинул крышку. Тоже сюрприз для излишне любопытных. К кольцу этому был прикреплен конец короткого троса, а другой привязан к чеке гранаты, закрепленной на крышке спрятанного в скроне чемодана. Достал из чемодана камуфлированный комбинезон, быстро надел его поверх одежды, затем извлек из ямы снайперскую винтовку Драгунова, прозванную в народе просто СВД, но от этого не ставшую хуже. Вернул чемодан на прежнее место, снова зацепил кольцо за гвоздик на щите, небрежно прикрыл его листвой и ветками. Со стороны, если приглядеться, заметно, но... Этот схрон ему больше не нужен, а те, кто будет его искать, легко найдут. Вместе с маленьким сюрпризом. Он не испытывал никаких угрызений. Не он начал эту войну. Ирина поежилась. Нет, это не был холод, хоть утро и выдалось свежим. Скорее, волнение. А точнее, своего рода предстартовый мандраж. Чувствуя знакомое любому опытному снайперу и спортсмену. Часами лежишь в засаде в ожидании объекта и вдруг ощущаешь какой-то внутренний толчок. Этот объект сам дает о себе знать. Ты его не видишь, просто ощущаешь его присутствие. Словно потянуло особым холодом, каким-то потусторонним ветерком. Она посмотрела на часы. Да, если их расчет верен, объект как раз сейчас и должен появиться. Он работает именно так. Выходит на место, делает один или два выстрела и быстро уходит. У него здесь, в этих условиях, не может быть другой тактики. С помощью миниатюрного, но мощного бинокля Ирина внимательно осматривала противоположный, неосвещенный еще солнцем склон. Да, она пока не в самом выгодном положении, ее склон как раз освещен. Но потому она и выбрала себе позицию под скальным выступом, куда лучи попасть не могли. И в этой густой тени ее обнаружить невозможно. Она подрегулировала бинокль. Вот старая узловатая сосна. Пониже ее подходящее место для снайперского укрытия. Опа, похоже, там, под этой старой сосной, что-то мелькнуло. Но лишь на миг. Конечно, это могла бы быть и бродячая собака. Их здесь великое множество. Или даже дикий кабан. Позавчера она заметила следы. Нет, ни собака, ни кабан. Из-за них мандража бы не было. Он никогда не работал с одной и той же позиции дважды. Осторожность, родная сестра, подлинной, а не безрассудной храбрости. По-настоящему храбр не тот, кто, презирая смерть, бросается вперед. Тот гибнет от пули. А вот тот, кто умело избегает смерти, сам уничтожает врагов. Сегодняшняя позиция была расположена к лагерю федералов ближе, чем обычно. Как и другие, он выбрал ее заранее, но приберегал для особого случая. И такой случай как раз настал. Он сработает здесь в последний раз. В селе наверняка начнутся капитальные зачистки, и федералы могут выйти на след. Через 5 минут он уже был на месте. Лагерь, ведущий к нему дорога, лежали как на ладони. Ждать, по его прикидкам, оставалось совсем недолго. 10-15 минут. Но он ошибся. Уже буквально через пару минут на дороге показался штабной УАЗ в сопровождении БТРа. Он перевел прицел на территорию лагеря. В поле зрения попали веревки с пильем. Простыни и наволочки висели неподвижно. Значит, безветрие. Значит, на этой все же приличной дистанции траектория пули будет оптимальной. Чуть оторвавшись от окуляра, мужчина подкрутил маховичок, снимая боковую поправку на ветер. Машины, между тем, въехали на территорию лагеря. Из УАЗа вышли трое в форме и остановились перед входом в корпус. Один из них был одет явно отлично от других. В лагере такого фасонистого камуфляжа нет ни у кого. И толстый уж больно. Сразу видно штабная крыса. Звезд на погонах не разглядеть, но потому как вытягивались перед ним прочие офицеры, становилось ясно, что это за птица. Не зря, значит. Он закрыл левый глаз и, плотно прижавшись щекой к прикладу винтовки, взял незнакомца на прицел. Сделав глубокий вдох, чуть выдохнул и, задержав дыхание, самым кончиком пальца плавно надавил на спусковой крючок. Ирина обнаружила его позицию практически сразу. Звука выстрела она не услышала, однако успела заметить, как дрогнули ветки кустарника. Чуть удивилась. Опытный снайпер устраивается на позиции так, чтобы выстрелом себя не обнаружить. А этот коллега расслабился, что ли? Впрочем, и не такие асы ошибались. Она снова взялась за бинокль. Нет, за ветвями тень, и различить ничего нельзя. Ему показалось, что он даже видел бурунчик от пули, чиркнувший по бетону справа от цели. Промах? Не может быть. Однако тот, в кого он целил, продолжал стоять на том же месте, недоуменно крутя головой. Видимо, пискнувшая рядом пуля все же привлекла его внимание. Но штабной, похоже, не понял, что произошло. Таким воякам этот звук не знаком. Ничего, сейчас все объясним. Он чуть подкрутил маховичок, корректируя боковую поправку. Ирина наблюдала. Ничего не видать. Тень за ветвями слишком густая. Может, уже ушел? Нет, всяко выдал бы себя. Значит, на месте. Значит, ждет. И выстрелит. И вдруг... Такое бывает, она знала о подобных случаях. Солнце, поднявшееся чуть выше, уронило лучи на противоположный склон, и они пронзили кустарник. И она увидела. Вот он, коллега. Дальше дело техники. А техника, как известно, не приходит сама по себе. По 3 тренировки в неделю, 2 в тире, 1 на пленэре. И так, чтобы никто не видел и не спрашивал, а зачем вы, Ирина Леонидовна, винтовочку таскаете? Пришлось даже вступить в охотничье общество. Расстояние до ориентиров выверено заранее. Все поправки учтены. Отложив бинокль, Ирина прильнула к окуляру. Он снова взял толстую фигуру в камуфляже на прицел. Кончик указательного пальца уже готов был лечь на спусковой крючок. Но пространство вокруг него вдруг взорвалось. И тут же все померкло. Он даже не успел осознать, что навсегда. Это было не очень больно. Ирина вернулась к тайнику, разобрала винтовку, быстро переоделась, спрятала оружие и комбинезон в тайник, взяла корзинку с травами и направилась к лагерю. Выходя из леса, она увидела двух местных женщин. Те шли по дороге к селу. Женщины степенно поздоровались. Ирина рассеянно кивнула в ответ и продолжила свой путь. Женщины обернулись и проводили ее недобрыми взглядами. Новиков мерил шагами кабинет, бросая раздраженные взгляды на Ирину и Пониматкина. «Вы что, меня дождаться не могли? Какого хрена самодеятельность устроили? А если бы он не промахнулся? Я ж под куртку броник надел. А вазу ночную на голову нацепить не догадался? Если бы он в башку целил?» Володя мрачно отшутился. «Мы помолились, исповедались и оставили завещание. Очень смешно». «Но ведь получилось же», — вступилась за боевого товарища Ирина. «Ваше счастье, что получилось. Ладно, наказывать не буду». Командир остановился и уже более спокойно поинтересовался. «Так почему все же меня не дождались?» «Да устали ждать, пока он нас всех по одному, как курей, перещелкает». «Подожди, Володя», — остановила Пониматкина Ирина. «А ты, Илья, не обижайся. Просто мы твое отсутствие решили использовать творчески». «А я вам чем, интересно, мешал?» «Да почему мешал-то? У меня на эту парочку сразу виды возникли. И не только из-за того, что они местные. Все местные, что в расположениях федералов отираются, так или иначе на басмачей работают. А вот наши... Никак я их со снайпером увязать не могла. Но что интересно, снайпер почему-то работал на следующий день после того, как Асият стирку устраивала. Не каждый раз, но непременно после стирки. Только какая тут связь? Поначалу думала, сигнал какой. Да только о чем сигналить, если в расположении все как и было? Никто не приезжал, никто не уезжал, ничего не завозили. А потом про флаг вспомнила. Вы ж его сняли. «Поправка на ветер», — догадался командир. «Точно. Мокрое белье высыхало, тогда Аслан и работал. Причем довольно точно. Гораздо точнее, чем по флагу. При работе с больших расстояний ветер огромную роль играет. Вот они и подстраховывались. Асият недаром белье всегда по определенной схеме развешивала. Просто не на одной веревке, наволочки на другой, трусы на третьей». «Но ведь она Кабригина спасла. Сама жизнью рисковала». «Инсценировка, Илья. При его снайперском классе ничего сложного. Видимо, они почувствовали к себе повышенный интерес и решили таким образом подстраховаться». «Чтобы Аслана на позицию выманить», — снова вступил в разговор Володя, «мы и придумали комбинацию со штабным полковником. Я на кухню пришел и сообщил Ирине, якобы по секрету, будто только что звонили из штаба. Мол, Новикова сняли за потери в отряде, и завтра к 10 из Ханкалы прибудет новый командир. Полковник из министерства. По имеющимся сведениям, карьерист и самодур. Начнет с бардака на кухне, а закончит ежедневными зачистками в селах и прочесыванием лесов. А еще сказал, что местных к лагерю и на пушечный выстрел не подпустит. Поэтому пусть Ирина поговорит помягче на эту тему с Асият. Только не сразу, а потом. Но завтра, чтобы ее в любом случае в расположении не было. Сама же Асият в этот момент возле кухни кастрюлю мыла, и разговор должна была слышать. Ира для этого заранее окошко приоткрыла, якобы проветрить. И когда Асият вечером стирку затеяла, мы поняли, что они клюнули. Ночью Ирина позицию заняла, а я, как ее проводил, вернулся и просто не колышком подвязал, а в наволочке камни засунул. Вот они на ветру и не колыхались. Потому Аслан первым выстрелом и промазал. Не было у него шансов с такого расстояния, без точной поправки. А второго Ирина ему сделать уже не дала. «Аслан», — Новиков зло усмехнулся, — «интересно, как его на самом деле зовут?» «Имена настоящие, и у него, и в нее», — ответил Володя. «И фамилии. Тут, честно говоря, мутная история. В ноябре 2002-го на окраине Кизляра в одном из домов заблокировали команду из Чечни. Они там на втором этаже прятались, в квартире. Наводка была, что ребята райотдел милиции собрались рвануть. Ну, дом ночью окружили, предложили сдаться. Басмачи в отказ. Отстреливаться начали. Можно было еще поуговаривать, но наши не стали. На штурм пошли. В общем, бой местного значения. Чехов, конечно, уничтожили, только с ними заодно и полдома почти разнесли. А там, на первом этаже, как раз под той самой квартирой, двое детей оставались. Мальчик с девчонкой. Родители в село к родственникам поехали. Парнишку сразу насмерть, шальным осколком. А девочка в больнице через неделю. Дело, понятно, повернули так, что это чехи сверху гранату бросили, и осколок на первый этаж угодил. А чья граната на самом деле была?» Пониматкин достал из кармана уже знакомую Ирине карточку и протянул ее Новикову. «Вот. У Аслана в кармане было. Он, оказывается, мастер спорта по стрельбе. Еще в СССР. В принципе, человек мирный, в боевых действиях не участвовал. В той квартире жить не смогли, переехали сюда, к Руслану. Тайник мы его снайперский нашли, но что там лежало, никто никогда уже не узнает. Хорошо, Данилюк туда сходу не полез, догадался веревку к крышке привязать. Шарахнуло так, что крышка эта просвистела, как фанера над Парижем. СВДшка его у нас, и сейчас все аналогичные случаи проверить надо. Кстати, винтовка классная, из первых серий». «А где Асият?» — спросил Новиков, продолжая разглядывать фотографию. «Исчезла. Куда, не знают. А может, не говорят». Командир помолчал немного, а потом резко опустил кулак на стол. «Черт, если бы раньше знать! Нет, я все понимаю. Если бы моих пацанов вот так же, тоже бы не спустил. Но, с другой стороны, мы-то при чем? Наш отряд, я имею в виду. У Витьки Кузьмина сыну 4 годика, сиротой остался. Жена, говорят, с горя пить начала. А у Пети Смирнова тоже двое, как и у...» Новиков запнулся и нервно дернул головой. «Я ж к ним по-человечески работу дал». «Мы убили их детей, Илья», — тихо сказала Ирина. «Да почему мы-то?» «Потому что мы. Война потому что». Город Юрьевск. Скучающая продавщица наблюдала, как усталого вида молодая женщина перебирает плюшевых зверушек вперемешку сваленных в большой корзине. Универмаг стоял на привокзальной площади, и многие, едва сойдя с поезда, спешили сюда, чтобы приобрести для своего чада какую-нибудь игрушку, якобы специально купленную для него в командировке. Вот и эта странная покупательница, судя по багажу, тоже с поезда. Торчит здесь уже минут 10 с мрачной физиономией и никак решиться не может. Можно подумать, корову выбирает. Продавщица подошла к ней. «Вам помочь?» Таня, ответив, повела головой. «Это не весь ассортимент. В соседнем зале тоже мягкие игрушки». «Спасибо». «Там специализированный отдел», — не отставала продавщица. «Выбор больше и для различных возрастов. Вашему ребенку ско...» «Послушайте, я что, сама игрушку выбрать не смогу?» — неожиданно огрызнулась покупательница. «Это что, телевизор или стиральная машина?» «Извините», — опасливо отодвигаясь, пробормотала продавщица. Женщина зло стрельнула в нее глазами, взяла лежавшего сверху медвежонка и, подхватив багаж, направилась к кассе. Взглянув на свой зоопарк, Ирина нахмурилась. Порядок расстановки зверей изменился. Она поменяла местами волка и рысь, а затем поставила с краю купленного в универмаге медвежонка. «Я привезла вам нового товарища. Теперь твое место здесь. Запомни, меняться нельзя». Лиса, лев, кабан, слон, носорог, рысь, лось, волк и медведь. Словно живые смотрели на нее глазами-бусинками. «Простите меня», — тихо прозвучало в комнате. Вошла мать с чемоданом. «Вот, протерла. Можешь убирать до следующих курсов». «Спасибо, мам. Я ведь тебя уже не раз просила игрушки не переставлять». «Господи, да я там только пыль смахнула. Стоят себе и пусть стоят, раз тебе нравится. Ну какая разница?» «Есть разница», — с неожиданной жесткостью в голосе отрубила Ирина. «Пусть все будут на своих местах». Мать посмотрела на дочь сначала с удивлением, а потом и с испугом. «Нет, ты точно сумасшедшая». Герой России, командир отряда милиции специального назначения Иван Николаевич Кленов выбивал пальцами на столе похоронный марш Шопена. Ритм, во всяком случае, угадывался. «Да, задача. Может, тебе пока уехать куда-нибудь? Курсы какие? Или путевку в санаторий организуем? На Байкал, допустим. У меня там знакомые есть. Сделай, а?» Ирина покачала головой. Как ни странно, страха она не ощущала. Только какую-то всеохватывающую усталость. И безразличие. Точнее, опустошенность. Так с ней почти всегда бывало. И длилось некоторое время. Пару недель или чуть больше после успешно выполненного задания. А неуспешных, собственно, и не было. Иначе, вероятно, не было бы уже и самой Ирины. А она пока есть. И живет, не сказать, что в свое удовольствие, но, по крайней мере, ее существование имеет смысл. Она приносит пользу обществу. Или ей только кажется, что приносит. Потому что вкус к этой самой жизни у нее куда-то пропал, словно все силы, вся способность радоваться ушли в эту самую работу. «Смысла нет, Николаич. Захотят найти — найдут. И ждать будут столько, сколько надо. А всю жизнь прятаться не собираюсь». «И что ты предлагаешь? Сидеть, сложа руки?» «Я предлагаю горячку не пороть. То, что Асият исчезла, ни о чем еще не говорит». «В том-то и дело, что не просто исчезла, а, по слухам, направляется в наши края. А может, уже в Юрьевске. И вряд ли ради того, чтобы в музей сходить. Все-таки у нее не барана зарезали, а мужа завалили. А у них кровная месть святое. По словам Новикова, информация достоверная. У одного его опера в селе источник имеется. Похоже, эта дамочка врубилась. Какой ты повар?» «Да с чего ты взял? Уехал я не сразу, а через несколько дней только. И приказ, запрещающий сотрудникам женского пола нести службу в полевых подразделениях, вышел до моего отъезда. Все чисто». Кленов махнул рукой. «Ладно, раз не хочешь уезжать, давай тогда хоть наши ребята тебя подстрахуют. Все ж спокойней». «Тоже не выход. На улице я и сама за себя постоять смогу. А если те с дистанции работать будут, то телохранители не помогут. И потом, где ты свободных людей возьмешь? Ребята и так из-за этого форума сутками пашут». Командир от похоронного марша перешел к прощанию славянки. «Слушай, а выходи и ты на работу. За командировку отгуляешь позже, когда обстановка позволит. Дел сейчас по горло, лишние руки не помешают. Да здесь я, по крайней мере, за тебя спокоен буду. Только с завтрашнего дня, хорошо? Улыбнулась Ирина. Сегодня у нас гости. Договорились. Кстати, в твое отсутствие пришлось обмундирование получать. Под форум барахло всякое подогнали. Я Быкова на центральный склад посылал. Ты проверь, не напортачил ли он что в бухгалтерии. Примерив новые черные туфли на высоком каблуке, Ирина покрутилась перед зеркалом. Вроде ничего, подходит. Белый брючный костюм она купила лет 5 назад, но надевала редко. И сейчас, критически оглядев себя со всех сторон, осталась довольна. Костюм сидел безупречно, так же, как и в день покупки. Образ завершит черная сумочка, черная и белая, как инь и ян, добро и зло, две противоположности в одном. В одной. Она бросила взгляд на часы. Ого, уже почти 2. Мама давно должна бы вернуться. Ну где, спрашивается, ее сейчас искать? Ведь сколько раз предлагала купить ей мобильный телефон. Так нет, ни в какую. Мол, все равно нигде не бывает. Потому ей эти современные штучки без надобности. Только трястись будешь, что украдут. Можно подумать, что за нее саму трястись некому. Оперуполномоченный отряд милиции специального назначения «Соломин», по производному прозвищу «Солома», захлопнул багажник очередной машины, махнул водителю и поднял голову. Солнышко еще и не думало отправляться на покой. Террористов ловить не переловить. Интересно, в чью светлую голову пришла замечательная мысль, что их вообще можно поймать, устраивая на дорогах пробки и проводя выборочную проверку багажников. И без того ментов не любят, а теперь уж и открыто матерят. Только он, майор милиции Дмитрий Соломин, здесь ни при чем. Он, если разобраться, не причина всего этого бардака, а та же жертва. Причина на дороге не стоит. Причина в кабинете заседает. «Эй, кладоискатель!» — окликнул Солому молодой напарник Серега Елагин. «Нашел что интересное?» «Интересно только одно, когда нас на обед отпустят», — лениво откликнулся тот. «Кто о чем? Слушай, сейчас по рации ориентировку передали. На Королева двое на обменник наехали. То ли пытались обнести, то ли обнесли. Один свалил на красной тачке». «И что?» «Да минут 5 назад тут красный жигуленок крутился. Сначала вроде в очередь встал, а потом вдруг резко развернулся и в переулок шмыгнул. Думаю, не та ли тачка?» «А про марку в ориентировке что сказали?» «Про марку?» — Сергей пожал плечами. «Про марку ничего. Но цвет совпадает». «У Быкова девятка тоже красная», — заметил Соломин, жестом останавливая очередной автомобиль. «Совпадает. Стало быть, завтра колоть будем, куда доллары подевал». «Я ж серьезно». «И я серьезно. Ты что, первый день в ментовке?» «Нет», — усмехнулся Елагин. «Второй». Ирина услышала, наконец, как в замке проворачивается ключ, и поспешила в коридор. «Ты чего так долго?» — подхватила она у матери сумки. «Я уже волноваться начала». «На базар ездила. Для хороших чебуреков парное мясо нужно. Сметану заодно взяла. Настоящую, деревенскую, а не кефир, разбавленную, как в универсаме. А с базара теперь добираться — сплошное мучение. Пешком и то быстрее будет. Милиции на улицах отродясь столько не видела. Что-то случилось?» «Международный экономический форум, мам. Провокаций боятся. Вот и ловят террористов по всем подворотням. Лучше бы воров ловили. Вон иду сейчас, а на лестнице подозрительный тип топчется, высматривает что-то. Может, ждет, когда пенсионерка какая-нибудь дверь откроет, даст ей по голове и все вещи вынесет». «Где стоит?» — насторожилась Ирина. «Да прямо над нами, между этажами. Я только стала...» Ирина остановила мать предостерегающим жестом, подошла к двери и прислушалась. С лестничной клетки не доносилось ни звука. Она осторожно приоткрыла дверь. Чья-то тень мелькнула вверх по маршу. «Эй, вы кого-то ждете?» Ирина высунулась на площадку. В ответ тишина. А потом чуть слышные удаляющиеся шаги. Ирина прикрыла дверь и осторожно двинулась вверх по лестнице. Стать невидимой и неслышимой мешали проклятые каблуки. И дернул черт именно теперь примерять. Но босиком тоже не набегаешься. Однако и незнакомец, хоть явно не был на каблуках, передвигался не бесшумно. И, судя по звукам, шаг ускорил. Через несколько секунд Ирина услышала, как со скрипом отворилась дверь на чердак. В следующее мгновение ей показалось, что оттуда донеслась короткая ругань, но потом все стихло. Инспектор по тылу вошла в азарт. Инстинкт охотника. Разум велел вернуться в квартиру, а инстинкт — догнать. Неизвестно кого. Неизвестно зачем. Но надо. Она извлекла из сумочки любимого Макарыча, старого проверенного друга, и, прижавшись спиной к стене, по собачьей принюхалась и прислушалась. Затем резким движением распахнула дверь, чуть выждала и, присев, осторожно заглянула внутрь. Пространство чердака тонуло в темноте. Узкие полоски света проникали лишь через щели, выходящих на крышу люков. Тишину оживлял негромко подвывающий сквозняк. Эдакий легкий саундтрек к триллеру, или, скорее, к фильму ужасов. Только здесь был не киношный ужастик, а явь. «Есть тут кто?» — окликнула Ирина. А в ответ — тишина. «И не закуришь, мама!» Ирина скользнула внутрь, остановилась и, дав глазам немного привыкнуть к темноте, осторожно двинулась вперед, держа Макарыча в боевой позиции. Держала на бедре, а не перед собой, как в тех же триллерах, на вытянутой руке. Так его легче всего выбить. Она не видела мужчину, прятавшегося за вентиляционной шахтой метрах в трех от входа. Не видела, как он достал из-за пояса нож и поднял его для удара. Вслед за Ириной на лестницу выглянула мать. Нина Михайловна уже ругала себя. Зачем сказала про того типа? Вот дура старая. Господи, чего Ирка за ним поперлась? Ну что, ей все не имется. Мало ли кто на лестнице стоит. Что, у всех документы проверять? Она решительно направилась к чердаку. И тут откуда-то сверху раздался грохот, тут же сменившийся матерной тирадой и коротким стоном. «Ира!» — схватилась за сердце мать. Ответа не последовало. Нина Михайловна преодолела последний марш, когда с чердака, хромая и морщась от боли, выбралась Ирина. Белоснежный костюм стал грязно-серым. «Что с тобой?» «Упала. Нога между досок угодила». Опершись о перила, дочь сняла левую туфлю. «Каблук сломала. Надо в мастерскую срочно нести». «Я сама завтра отнесу. Мастерская вон через дорогу». «Угу, завтра. А в чем я на работу пойду?» «У тебя ж не единственная пара». «Мамуль, ну как ты не понимаешь, они для меня как талисман. Я их купила, когда...» «Ну, неважно. Главное, в первый день на работу хочу в них пойти». «Странные ты у меня. Приметы какие-то. Звери, туфли вот теперь. Ты словно какой-то защитный круг вокруг себя создаешь. Словно боишься чего». «Нет, мам, не боюсь. Хотя все мы чего-то боимся, даже если не осознаем. Ну, суеверные немного, и что? Мне так легче».